довольный Сиддхартха сделал все, как было велено. Привычный к лесу, он благополучно, без единого звука, достиг изгороди и выбрался наружу. Довольный, возвратился он в город, неся под мышкой свернутое платье. На постоялом дворе, где находили временный приют странники, он встал у двери, протянул в безмолвной просьбе руку, также молча принял кусок рисовой лепешки. «Может быть, уже завтра, — подумал он, — мне не придется больше никого просить о пище». Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он не был больше саманом, и не пристало ему просить милостыню. Он отдал лепешку голодной собаке и остался без пищи. «Как проста мирская жизнь! — подумал Сиддхартха. — Она лишена трудностей, суровой, полной усилий, обреченных на неудачу, безнадежной была моя жизнь среди саманов. Теперь же все легко, легко, как первый урок любви, который дала мне Камала. Мне нужны платья и деньги, больше ничего. Это малые, близкие цели. Они не могут лишить меня сна». Он давно уже разузнал, где находится дом Камалы, и явился туда на следующий день. «Радуйся!» — воскликнула Камала вместо приветствия. «Тебя ждет Камасвами, самый богатый купец в городе. Если ты понравишься ему, он возьмет тебя на службу. Будь же благоразумен, темнокожий саман. Я сделала так, чтобы ему о тебе рассказали другие люди. Будь с ним приветлив, он очень влиятелен. Но не будь слишком скромным. Я не хочу, чтобы ты стал его слугою, ты должен стать равным ему, иначе Камала будет недовольна тобой. Камасвами становится старым и ленивым. Если ты придешься ему по душе, он многое доверит тебе». Сиддхартха поблагодарил ее и рассмеялся. Она же, узнав, что он 2 дня ничего не ел, велела принести хлеб и сладкие плоды и стала угощать его. «Удача сопутствует тебе», — сказала она ему на прощание. «Одна за другой открываются перед тобой двери». «Отчего так? Может быть, ты колдун?» Сиддхартха отвечал: «Вчера я говорил тебе, что умею думать, ждать и поститься. Ты же сочла все это бесполезными вещами. Ты ошибаешься, о Камала, и скоро убедишься в этом. Ты увидишь, что глупые саманы научаются в лесу множеству всяких забавных вещей и могут то, чего не можете вы. Еще позавчера я был грязным, оборванным нищим. Вчера я уже целовал Камалу. А вскоре я стану купцом и обрету деньги и все то, что имеет для тебя ценность». «Пусть так», — согласилась она. «Но что было бы с тобой без меня? Кем бы ты стал, если бы Камала не помогла тебе?»